Георгий высмотрел внизу чистый прогал змеящегося по лесу ручья и, выключив двигатель, пошел вниз. Это было далековато от сопки, но ближе ничего подходящего он не нашел. А садиться на лес побоялся, да и потом придется выбираться пешком. Он подозревал, что партизаны, по всей вероятности, банда, промышляющая в Бермудском треугольнике мародерством, грабежом туристов и сбором оружия на местах боев, больше некому. Но отчего они так расхрабрились? Давно ли была схватка с ними возле верхних сволочей, где они, напугав сами себя, драпали, как стадо кабанов, и убитых бросили? Неужели после этого случая осмелели и тоже объявили пришельцам войну? Чего доброго, и сейчас могут подстрелить, опять приняв залетающего дракона. Так что лучше всего приземлиться подальше от сопки, чтобы не попадать на глаза ни пришельцам, ни партизанам-мародерам, тем более в руки. Поспелов приземлился прямо в воду и сразу же погасил парашют, чтобы не замочить. Спрятав снаряжение в густых зарослях можжевельника, он сориентировался и побежал к сопке. В лесу было темно из-за плотных сосновых крон. Под ногами громко хрустел пересохший беломошник, так что подойти неслышно все равно бы не удалось. Лучше было в таких условиях выиграть время за счет скорости на подступах, чтобы потом бесшумно двигаться вдоль самой сопки. Спустя 10 минут он уже крался по склону долины смерти, предполагая, что отступающие партизаны уйдут именно сюда и непременно мелькнут в редколесье. Когда впереди показалась сопка, на которой произошла стычка, он залег за валун и ждал около получаса. Бандитам хватило бы этого времени, чтобы собрать трофеи и спуститься в долину, при условии, что они остались живы. Однако в лесу стояла полная тишина, молчали даже ночные птицы. Георгий вышел из засады и осторожно двинулся вверх по склону. На вершине сопки стоял древний сосновый бор, видимо, не тронутый лесорубами за перезрелой древесины. Деревья в три обхвата ни в какую пилораму не влезут. В лесном сумраке невозможно было рассмотреть следов, но когда он зашел на вершину, заметил и осколочные насечки на замшелых стволах, избитые на земь мелкие сучья, да и в неподвижном воздухе еще оставался тухлый запах взрывчатки, к которому примешивался еще один, напоминающий запах горелой изоляции. Он приблизился к кромке бора и заметил легкий курящийся дымок над черным выжженным квадратом, будто от костра. Посредине оказался бурый оплавленный ком, внешне пинающий пористый камень. Чуть поодаль лежал пришелец, без обуви, раздетый до пояса и с нормальным человеческим лицом. Светлые волосы на голове, мертвые открытые глаза. Поспелов встал на колени и ощупал это лицо руками. Все так, нормальный земной гомо-сапиенс лет 35 от роду. Кто-то раздел дракона, однако побрезговал сдирать с трупа камуфляжные брюки и белье, тонкий серебристый комбинезон. На груди уж был знакомый медальон, радиомаяк, из которого пропал труп того первого пришельца, убитого на болоте и у нижних сволочей. Тогда в спешке он не обратил внимания на этот пластмассовый контейнер на цепочке и оставил его на шее трупа. Наверняка по нему пришельцы и отыскали своего товарища. Поспелов сдернул радиомаяк, присокупил к нему снятый с топера и зашвырнул в крону сосны. Оплавленный ком на земле был еще теплый. Пожалуй, это было все, что осталось от киноаппарата, уничтоженного взрывом термитного снаряда, заложенного в аппарат. А метрах в 30 от того места лежал еще один пришелец, тоже полураздетый, какой-то темный, словно обугленный. Георгий подошел к нему с чувством внутреннего содрогания, но обнаружил, что это негр с крупным, неприятным, а также человеческим лицом. А рядом валялось что-то окровавленное и бесформенное. Поспелов брезгливо перевернул это стволом автомата и отшатнулся. Резиновая маска. Кошмарная физиономия пришельца. Видимо, бандиты сдернули и бросили. Они знали, с кем имеют дело. Никакие это не пришельцы, а просто ряженые под пришельцев. Поспелов забыл о брезгливости, скомкал маску и засунул в карман. Скорее всего, бой начался отсюда. Возможно, киношники включили аппаратуру и, выбрав местечко, устроились либо охранять ее, либо отдыхать. И партизаны захватили их врасплох. Негр был убит разрывом гранаты, даже из маски торчал осколок в виде остроугольного обрывка жести, когда другой имел многочисленные пулевые ранения.